эк важность. За раз деревянные приделывают. Энто, по крайней мере, холоду не будет бояться. И обрежешь ее, кровь не пойдет. Беда, что не научился девка одной рукой с делами управляться. Штаны не застегнуешь, шабаш. От самого Киева до дому с расстегнутой мотней ехал. Страм-то какой. Так ты уж извиняй, ежели непорядок за мной приметишь. Ну, проходи, садись, гостем будешь. Погутарим, пока бабы моей нету. Снарядил ее Анчихриста за самогонкой. Муж приехал с оторванной рукой, а ей и проздравить его нечем. Все вы такие без мужьев. Я вас, чертей мокрохвостых, знаю до тонкостей. Ты б сказал, знаю, скажу. Велел вот как кланяться. Прохор шутливо поклонился, поднял голову и удивленно шевельнул бровями. Вот те раз. Чего ж ты кричишь, глупые? Все вы, бабы, такие крученные, верченые. Убьют, кричат, живой остался, опять кричат. Утрись, утрись. Чего рассопливилась-то? Говорю тебе, живой и здоровый. Морду наел, во какую. Вместе с ним в Новороссийском поступили в конную армию товарища Буденного в 14-ю дивизию. Принял наш Григорий Пантелеевич сотню, то бишь эскадрон. Я, конечно, при нем состою. И пошли походним порядком под Киев. Ну, девка, и дали мы чертей этим белым полякам. Шли туда, Григорий Пантелеевич говорит, немцев рубил. На всяких там австрияках палаш пробовал. Неужели у поляков черепки крепше? Сдается мне, их легче будет рубить, чем своих русских. Как ты думаешь? И подмигивает мне, оскаляется. Переменился он, как в Красную армию заступил. Веселый из себя стал, гладкий, как мерин. Ну, не обошлось у нас с ним без семейного скандалу. Раз подъехал к нему и говорю шутейно, пора бы привалом стать, ваше благородие, товарищ Мелехов. Ворохнул он на меня глазами, говорит, ты мне эти шутки брось, а то плохо будет. Вечером по какому-то делу подзывает меня, и дернул же черт меня опять обозвать его благородием. Как схватится он за маузер! Побелел весь, ощерился, как волк, а зубов у него полон рот, не меньше сотни. Я коню под пузо, да ходу от него. За малым не убил. Вот какой чертоломный. Что ж он, может, в отпуск? Заикнулась была Аксинья. И думать не моги, — отрезал Прохор. Говорит, буду служить до тех пор, пока прошлые грехи замолю. Это он проделает. Дурачье дело нехитрое. Возле одного местечка повел он нас в атаку. На моих глазах четырех ихних уланов срубил. Он ж проклятый левша с измальства, вот он и доставал их с обеих сторон. После боя сам Буденный перед строем с ним ручкался. И благодарность эскадрону и ему была. Вот он какие котелки выкидывает твой Пантелеевич. Аксинья слушала, как в чаду. Она опомнилась только у Мелеховской калитки. В сенях Дуняшка цедила молоко. Не поднимая головы, спросила. «Ты за накваской?» А я пообещала принесть, да и забыла. Но, заглянув в мокрые от слез, сияющие счастьем глаза Аксиньи, она поняла все без слов. Прижавшись к ее плечу пылающим лицом, задыхаясь от радости, Аксинья шептала «Живой и здоровый!» Поклон прислал. «Иди же!» Иди, скажи матери. Глава вторая. К лету в Татарский возвратилось десятка три казаков из числа ходивших в отступление. В большинстве своем это были старики и служивые старших возрастов, а молодые и средних лет казаки, за вычетом больных и раненых, почти полностью отсутствовали. Часть их была в Красной армии, остальные в составе врангелевских полков отсиживались в Крыму, готовясь к новому походу на Дон. Добрая половина отступавших навсегда осталась в чужих краях. Иные погибли от тифа, другие приняли смерть в последних схватках на Кубани, несколько человек, отбившись от обоза, замерзли в степи за Манычем, двое были захвачены в плен